Июнь. Глава 7. Прощайте, тучи. Здравствуй, солнце. Утро пятницы, и я плюхаюсь на среднее сиденье в центральной части самолета, направляющегося в аэропорт Севильи, с ощущением, что если жизнь подкинет мне еще один крутой поворот, то я превращусь в сплошное слезливое месиво. «Давай, Лейни, соберись!» Недвусмысленно говорю я себе, ты же можешь. Но правда в том, что я ничего не могу. Вчера поздно вечером я как раз укладывала в чемодан купленные в последнюю минуту вещи, когда получила плохие новости. Сегодня утром я лечу в Испанию, у меня нет фотографа, а съемки начинаются в понедельник. Энд не виноват. Бедная маленькая Элли чуть больше 3 недель назад покрылась сыпью, и врач подтвердил, что это ветрянка. То, что началось как несколько случайных высыпаний, переросло в тяжелый случай, и она оказалась в этой сыпи по уши. Сыпь была у нее на голове, внутренней стороне рта и на подошвах. Это ужасно. Когда Энт расспросил доктора, тот сказал ему, что в начале июня он сможет отправиться в путешествие. Во всяком случае, сам Энд болел ветрянкой в детстве. А пока Энд работал дома, помогая Хейли справиться с очень больной маленькой пациенткой. В перерывах он копался в фотоархивах для осеннего бонуса читателям от высококлассной кухни. «Мы раздаем бесплатный буклет с рецептами лучших из лучших зимних согревающих блюд, которые журнал публиковал за последнюю пару лет. Я просматривала прошлые рецепты, выбирая, какие из них включить. И все казалось довольно хорошо, встало на свои места. То есть до тех пор, пока мой телефон не зазвонил вчера в 6 часов вечера. «Лейни, ты не поверишь. Врач только что подтвердил, что у меня опоясывающий лишай. Волдыри лопаются, как кукуруза в микроволновке». «О, Энд, это ужасно. Опоясывающий лишай? Это связано с ветрянкой Элли?» «Вроде того, но я заболел не из-за того, что общался с Элли. Очевидно, это так не работает. Если ты уже переболел ветрянкой, вирус остается в твоем организме и может активизироваться в любой момент, но проявляется в виде опоясывающего лишая. Он думает, что в моем случае это было вызвано стрессом». «Да, голос у тебя не очень-то бодрый. Это похоже на тяжелый случай гриппа, сопровождающийся волдырями. Они чешутся так сильно, что сводят меня с ума. Но самое ужасное — это боль. Сыпь у меня под мышками, но боль распространяется вниз по бокам», — несчастным голосом сообщил он. «Даже не могу передать тебе, как мне неловко, что я звоню в такой поздний час, особенно после того, как я заверил тебя, что со мной все будет в порядке в этой поездке. Я подвел тебя, Лейни. И я это знаю». Я слышала по его голосу, насколько ему было плохо и насколько он чувствовал себя виноватым. И мое сердце дрогнуло. «Энд, такое случается, и никто в этом не виноват. Передавай привет Хейли и Элли. К тому времени, как я вернусь, вы все будете в отличной форме, и мы соберемся у меня дома на барбекю. Пожалуйста, просто отдыхай и поправляйся». Положив трубку, я совсем пала духом. Текст и фотографии для августовского выпуска должны быть отправлены в течение 9 дней. В панике я сделала единственное, что пришло мне в голову, и связалась с Риком, но до сих пор не получила ответа на свое электронное письмо. Все, что мне нужно, — это номер телефона местного контактного лица в Пальма-дель-Рио, человека, который говорит как по-английски, так и по-испански. Рик сказал мне, что на месте будет переводчик, так что я держу пальцы скрещенными, чтобы он как можно скорее связал меня с ним, чтобы помочь разыскать фотографа. Пока я не приземлюсь, я больше абсолютно ничего не смогу сделать. Я обещала Томасу, что дело будет сделано, и я не могу от этого отказаться. Водитель останавливается перед огромными двустворчатыми воротами из темного дерева, обрамленными впечатляющей каменной аркой. Каменная кладка над ними имеет форму колокола с вырезанными по обе стороны завитками, поддерживаемыми 2 массивными колоннами. Обе части ворот покрыты металлическими заклепками, каждая из которых находится внутри плоской шайбы, создавая общее впечатление непроницаемости. Любопытно, что между завитками наверху свисает, как гирлянда, большая, поржавевшая металлическая цепь. Водитель терпеливо ждет, пока откроются ворота, а я смотрю влево, на высокие беленые каменные стены. Они изящно закруглены и местами покрыты темно-розовой бугенвиллеей, которая не спадает почти до тротуара. Справа над стеной виден длинный ряд апельсиновых и лимонных деревьев, тротуар усыпан россыпью перезрелых фруктов. Машина заезжает на тенистую стоянку под высокими деревьями. Я нетерпеливо распахиваю дверцу и выхожу на солнечный свет. В тот же момент с одной из веток над моей головой падает лимон и подскакивает на земле рядом со мной, заставляя меня подпрыгнуть. «Добро пожаловать в отель монастыря Кордовы», — говорит Рик, спеша ко мне. «Еще чуть-чуть и в цель», — смеется он. В моей груди возникает трепещущее ощущение, и я делаю глубокий вдох, избавляясь от него. «Точно», — отвечаю я, а он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Это застает меня врасплох. Отступив назад, я вижу, что водитель уже достал мои сумки из багажника. «Лейни в номере 6, Алехандро. Большое спасибо», — сообщает ему Рик. «Си, номеро 6. Буэнос тардес, сеньорита Саммерс». «Да, номер 6. Добрый день, сеньорита Саммерс». «Спасибо, Алехандро», — отвечаю я. «Это была очень комфортная поездка», — добавляю я, надеясь, что он поймет мои слова. В машине мы почти не разговаривали, и сейчас, одарив меня мимолетной улыбкой, он виновато пожимает плечами. Очевидно, он понятия не имеет, что я сказала, поэтому я просто улыбаюсь в ответ. «Пойдем на ресепшн. Зарегистрируем тебя», — говорит Рик, поворачиваясь на каблуках. «А я организую кофе. Как прошел перелет?» «Хорошо. Сейчас я немного нервничаю, но этот солнечный свет подобен успокаивающему бальзаму». «Ну, солнечного света здесь предостаточно. И не волнуйся, у нас есть потенциальное решение твоей проблемы». Он смотрит на меня с довольным видом, и я понимаю, что он мне рад. «Давненько мы не виделись». Я словно перенеслась в другой мир. И то, что я сижу с Риком Оливером здесь, на выложенном плиткой патио, в тени крытой дорожки, кажется мне чем-то нереальным. «Когда ты приехал?» — спрашиваю я, пока мы ждем, когда нам принесут кофе. «Вчера утром. Я провел вторую половину дня с продюсером и командой в их офисах в Севилье, изучая график съемок. У меня есть копия, я отправлю ее тебе по электронной почте, когда вернусь в свою комнату. Сегодня я был занят со съемочной группой, которая готовила кухню к съемкам». Похоже, он не останавливался с тех пор, как приехал. Поэтому мне не хочется сразу переходить к делу и напрямую спрашивать его о фотографе, поскольку это выглядит грубо. «Держу пари, тебе не терпится приступить». К моему удивлению, Рик потирает подбородок левой рукой, как будто в раздумьях. «На самом деле я немного волнуюсь», — признается он. «В основном из-за жары, но в дни съемок мы будем начинать довольно рано, когда прохладнее, и заканчивать к обеду. Сегодня всего 25 градусов по Цельсию, но температура может подняться и выше, до 30. Во второй половине дня здесь не так уж много происходит». К столу с подносом в руках подходит молодая женщина. На ней элегантное черное платье с безупречно белым фартуком. «А, Розалия! Это Лейни Саммерс. Лейни, Розалия — одна из немногих здешних официанток, которая немного говорит по-английски. К счастью, меню составлено на нескольких языках». «Это помогает, нет? Бьен бенида? А, добро пожаловать, Лейни». «Бьен бенида. Испанский. Добро пожаловать». «Спасибо, Розалия». Розалия ставит перед нами кофейные чашки, и прежде чем она уходит, Рик дарит ей одну из своих ослепительных улыбок. Приятно видеть его таким расслабленным, поскольку всякий раз, когда мы встречались в прошлом, казалось, все шло наперекосяк. Возможно, этот перерыв в работе ресторана — именно то, что ему нужно. «У нашего переводчика, Мигеля Техеро, будет много работы. Персонал здесь очень любезный, но без него было бы трудно, так как только один человек из съемочной группы говорит по-английски. Ну, он англичанин, но он свободно говорит по-испански, поскольку живет здесь. Могу я обойтись всего несколькими словами? Пожалуйста, спасибо, доброе утро. Или у меня неприятности?» — уточняю я. «Мне не намного легче, но уверен, мы справимся». Мигелю удалось найти местного фотографа по рекомендации друга. «У меня есть для тебя его визитка, она, конечно, на испанском. На обороте адрес его веб-сайта, можешь ознакомиться». Мигель договорился, что он приедет в монастырь сегодня в 8 вечера, чтобы с тобой поговорить. «Надеюсь, это нормально?» «Отлично, спасибо, Рик». «На самом деле, это огромное облегчение». И я наконец-то могу откинуться на спинку стула и немного расслабиться. Мигель также очень хорошо осведомлен о монастыре, так что, возможно, стоит воспользоваться его знаниями. Думаю, ты найдешь его очень любезным. Похоже, меня ждет настоящее удовольствие, и я не могу дождаться встречи. Спасибо за информацию, я очень благодарна за совет. Когда прибудут конкурсанты? Завтра. Завтра вечером ресторан устраивает для нас специальный шведский стол, и ты также познакомишься с продюсером и директором по производству. У меня уже есть биографии конкурсантов, я написала вступительные слова и жду, когда можно будет вставить хедшоты. Хедшот — современный портрет, снимок либо головы и плеч. Первую статью я уже начала. Теперь все зависит от съемок на этой неделе. Еще остается много места, которое нужно заполнить. И помимо моей статьи, успех зависит от идеальных снимков привлекательных блюд, которые заставят наших читателей поспешить воссоздать их дома. И, конечно же, фотографии нашего знаменитого шеф-повара, который выглядит спокойным, восторженным и красивым. Красивым? Я улыбаюсь про себя. Я, конечно, имею в виду профессиональным. Спасибо, что все переслал. Мне действительно не терпится узнать, что за рецепты ты припас и как новые шеф-повара собираются их интерпретировать. За тобой, Рик, будет непросто угнаться. Сверкнув на меня глазами, он отставляет на стол пустую кофейную чашку. Я надеюсь получить от конкурсантов несколько свежих, инноваторских идей. И, может быть, найду кого-нибудь, кого смогу переманить в Великобританию. Интересно, был ли прав Нил? И знает ли Рик, что Пьер недоволен? Кэти говорит о возможности открытия второго ресторана за пределами Лондона. При условии, конечно, что мы попадем в мишленовский путеводитель. Тогда скрестим пальцы. Как Кэти? Я говорю себе, что не справиться о ней будет невежливо. Дело не в том, что я... Что? Ищу признаки того, что между ними начинают появляться трещины, потому что это было бы некрасиво с моей стороны. Хорошо. Она гастролирует и почти не бывает дома. Для нее это беспокойное время. Всякий раз, когда Рик говорит о Кэти, нет ощущения, я не знаю, близости, или я имею в виду нежность. Он всегда говорит так по-деловому, и я точно знаю, что официального объявления об их помолвке пока не было, поскольку Дарио держит меня в курсе событий в социальных сетях, касающихся как Рика, так и Кэти. Естественно, в рамках нашей работы. «Хочешь, покажу тебе окрестности?» — спрашивает он. «С удовольствием, спасибо. Надеюсь, что там есть план этажа, потому что отель намного больше, чем я ожидала. Владельцы живут здесь же?» «Да. Наши хозяева Виктор и Изабель Карбера. ненадолго появятся на нашем скромном мероприятии завтра вечером, но послезавтра они улетают. Пока мы будем снимать, их здесь не будет. Но они оставят с нами своего менеджера Филиппа Паскуале. Давай вернемся на автостоянку. Это поможет тебе сориентироваться». Здание представляет собой лабиринт коридоров и внутренних двориков. Мы стоим спиной к так впечатлившим меня высоким воротам, и Рик дает мне краткий обзор. Вон за той аркой, впереди, находится один из внутренних двориков. Здание справа отделено от отеля. Это жилое помещение владельцев. Мы неторопливо направляемся к дальнему концу прямоугольной автостоянки, на которой всего около дюжины мест, приютившихся под разросшимися фруктовыми деревьями. Это такое наслаждение видеть, как свисают с веток настоящие апельсины и лимоны. Позади нас сотрудник подметает песчаную площадку, сгребая в небольшие кучки обычный садовый мусор и упавшие фрукты. Рик останавливается, указывая на огороженную территорию. Этот проход ведет в частные сады, которые обнесены стеной. Мы заглядываем в уединенный скверик, окруженный кустами и несколькими фруктовыми деревьями. Я замечаю, что большинство стволов выкрашены в белый цвет. «Любопытно, не правда ли?» — говорит Рик, проследив за моим взглядом. «Очевидно, это способ защиты от насекомых и солнечных ожогов. Я даже не знал, что такое возможно». За пределами площадки я могу лишь мельком увидеть стену и множество возвышающихся над ней деревьев. А теперь, если мы вернемся через автостоянку, я покажу тебе, где состоится завтрашнее вечернее собрание. Когда мы проходим мимо частного жилья, я поднимаю взгляд и замечаю очаровательный балкон Джульетты с французскими дверями и деревянным навесом в деревенском стиле. Я все еще привыкаю к окружающим меня пьянящим запахам. Сам балкон почти полностью скрыт великолепной бледно-розовой бугенвиллеей, вьющейся от самой земли. Я останавливаюсь и наклоняюсь, чтобы ощутить удивительно нежный аромат цветочной грозди. Удивительно, но на фоне сильного пьянящего аромата цитрусовых нот апельсинового и лимонного деревьев я чувствую и другой запах. «Чудесно, не правда ли?» Рик поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Аромат исходит от темно-розовых цветов, что растут вон там. Изо всех сил стараясь избежать армии очень настойчивых пчел, которые трудолюбиво перелетают от цветка к цветку. Я осторожно, насколько осмеливаюсь, сую нос в изобилие нежных цветочных головок и... «Боже мой!» Этот запах сильнее, чем у некоторых духов, которыми я пользуюсь. Рик посмеивается надо мной. Идем. Официальный ресторан находится здесь справа, сразу за аркой напротив ворот, которая ведет во второй из трех внутренних двориков. Когда я пытаюсь все это осмыслить, у меня гудит в голове. Мы идем дальше. Когда мы проходим между двумя крепкими пальмами, чьи ветви создают чудесную ширму и величественный вход в великолепный внутренний дворик, пространство немного сужается. Слева по-прежнему тянется закругленная белая стена, но линия фруктовых деревьев перед ней здесь прерывается. Однако бугенвиллея, которая поглотила большую часть стены, буйно оплетает пару деревьев, создавая буйство красок. Здесь расставлены несколько диванов с металлическими каркасами и пухлыми подушками, а также множество небольших стульев и столиков бистро, придающих саду интимную атмосферу, хотя в нем с комфортом могли бы разместиться более 60 человек. Пол покрыт чуть шероховатыми плитами песчаника, что придает ему характерный средиземноморский вид. Перед нами бар с темной деревянной стойкой и высокими стульями. Деревья по обе стороны оплетены гирляндами фонариков. «Вон там главный ресторан», — говорит Рик, указывая на несколько ступенек справа, по бокам которых расставлены растения в горшках. «Я вижу четыре тонированные двери со стеклянными панелями, перед которыми распахнуты две прочные деревянные двери с металлическими заклепками». В монастыре все сработано на совесть, и хотя он не выглядит как крепость, он явно построен, чтобы отпугивать незваных гостей. Если мы срежем путь через тот дальний угол, ты поймешь, где находишься, так как стойка регистрации находится слева. Однако прежде чем я покажу тебе твою комнату, я подумал, что ты, возможно, захочешь осмотреть территорию. Конечно. Спасибо, Рик. Это потрясающее место. Оно так атмосферно и гораздо масштабнее, чем я ожидала. Мы входим в широкий коридор. Он кажется мне знакомым, но нет времени осматриваться, так как Рик уже шагает дальше. Сводчатые потолки крытых дорожек создают ощущение простора, а центральный внутренний дворик с трех сторон обрамляют ряды арок и колонн. Мы продолжаем идти прямо, и перед нами возникают богато украшенные железные приоткрытые ворота. За ними простирается зеленая панорама. Рик широко распахивает ворота и отступает назад, позволяя мне пройти. Фоном служит масса деревьев, длинный ряд елей на дальней стороне очерчивает границы. Прямо перед нами находится ровная площадка, обнесенная низкой стеной, в которую встроен небольшой пролет каменных ступенек, ведущих в сад на возвышение. Это буйство ярких розовато-красных тонов с геранью в горшках, равномерно расставленных поверх убеленных стен. Мы поднимаемся по ступенькам и идем по узкой, посыпанной песком дорожке, которая граничит с регулярным садом коттеджа. Участки ограничены низкой живой изгородью, разделяющей каждую зону. Квадратные или прямоугольные грядки засажены капустой, луком, салатом-латуком и множеством различных овощей. Каждая отдельная зона имеет собственную систему полива с трубами, проходящими между ровными рядами растений и ведущими обратно к декоративному бассейну в углу. Такой огород будет уместен даже в английском поместье. «Теперь я понимаю, почему конкурс проводится именно здесь», — замечаю я. «Боже мой! За этим, конечно, нужен уход», но как чудесно иметь под рукой столько свежих продуктов! Да, это невероятно осознавать, что земля, которую когда-то обрабатывали монахи, до сих пор используется для выращивания свежих продуктов к столу. Рик ведет нас через поросшую травой площадку рядом с впечатляющих размеров вытянутым бассейном, который частично скрыт массой высоких деревьев. «Что это?» — спрашиваю я, пока мы идем между низко нависающими над травой ветвями. Я наблюдаю, как Рик протягивает руку и тянет вниз за конец маленькой ветки, чтобы что-то мне показать. К сожалению, я ловлю себя на том, что изучаю его больше, чем кучу зелени в его руках. Он одет в свободную белую льняную рубашку с открытым воротом и темно-синие брюки карго. Подходя ближе, чтобы осмотреть зелень, я думаю о том, что мы одинаково бледнокожие. Рожковые деревья. Стручки сушат, обжаривают, а затем измельчают в порошок. Вкус похож на какао, но является полезной альтернативой шоколаду с дополнительной изюминкой в виде приятного орехового привкуса. Ты когда-нибудь раньше видела эти стручки? Рик отодвигает большую гроздь листьев, чтобы показать мне то, что я могу описать только как нечто похожее на чернеющий широкий стручок фасоли. Грозди стручков выглядят не очень привлекательно, так как им требуется год, чтобы созреть. Но деревья интересные. Их растопыренные сучковатые ветви, простирающиеся во все стороны и отчасти спускающиеся до самой земли, дают много тени. Он поворачивается ко мне. «Тебе здесь нравится?» «Нравится». И Энту бы понравилось. Размышляю я, оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на монастырь. Нетронутые белые стены, окаймленные поверху приглушенной лососево-розовой черепицей крыш, резко выделяются на фоне яркого, безоблачного голубого неба. Это потрясающе красиво. Даже размышления об истории этого места придают ему очарование, благоговейного трепета и таинственности. Рик одаривает меня одной из своих обаятельных улыбок, и когда мы возвращаемся, указывает на ряд окон на уровне первого этажа. «Твоя комната, кажется, вон та». «У меня будет великолепный вид на сад. Я понятия не имела, чего ожидать, но это потрясающе!» «И расслабляет, правда?» Мы как раз собираемся спуститься по ступенькам. Рик на мгновение останавливается, и я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Я только что подумала то же самое. Внезапно я ощущаю, что все будет хорошо. И все же я не знаю этого наверняка, пока не встречусь с фотографом. Обычно я была бы на взводе из-за такой неопределенности, поэтому я надеюсь, что мое чувство спокойствия — это предзнаменование. Глаза Рика не отрываются от моего лица, как будто он на пару секунд впадает в транс. Но вот он откашливается, и момент проходит. Жалеет ли он о том, что не стоит здесь с Кэти? «Так, нам сюда. Когда я вернусь в свою комнату, пришлю тебе расписание». Я могу посочувствовать его попыткам сосредоточиться. Монастырь совершенно очарователен. И трудно думать о работе, когда на каждом шагу попадается что-то красивое, привлекающее внимание. Это место стоит посетить вместе с кем-то особенным. И все же мы здесь, два коллеги, делящиеся опытом всей своей жизни. Я уверена, что новизна пройдет, как только я перестану мыслить как туристка и перейду в рабочий режим. Что ж, я надеюсь на это. Потому что если мне это не удастся, у меня будут серьезные неприятности.